После вступления в кавалерию отец написал Уинстону письмо, в котором, не сдерживаясь, высказал свое мнение о том, что никакого толка из сына не выйдет. Уинстона это не задело. В годы учебы он увлеченно занимался верховой ездой. Он верил, что станет великим полководцем, и его тревожило только отсутствие больших войн, на которых он мог бы проявить себя. Отец Черчилля, Рандольф Черчилль, оказался замешанным в большом великосветском скандале. Его старший брат Блендфорд, наследник титула и владений герцогов Мальборо, завел роман с молодой графиней Эдит Эйлисфорд. Но за графиней тайно ухаживал и наследник престола принц Уэльский. Пока принц вместе с мужем графини путешествовали по Европе, Блендфорд добился благосклонности графини. Она даже родила от него ребенка. Оскорбленный принц Уэльский потребовал, чтобы муж графини развелся с ней из-за супружеской неверности. Одновременно он настаивал, чтобы и жена Блендфорда начала бракоразводный процесс. Рандольф Черчилль, защищая брата, заявил, что если состоится суд, то на нем он придаст огласке любовные письма принца Уэльского к графине. Принц послал Рандольфу вызов на дуэль. Черчилль ответил, что готов драться с любым представителем интересов принца, но не поднимет руку на наследника престола. Тогда принц Уэльский объявил, что не войдет ни в один дом, в котором принят Рандольф Черчилль. Так отец Черчилля оказался за пределами великосветского общества Англии. Рандольф Черчилль был очень самолюбив. Он считал, что во всей этой ситуации действовал безупречно, высший свет должен был стать на его сторону, и все должны были отказать от дома не ему, а принцу Уэльскому. Он решил отомстить свету, заняться политикой и, став премьер-министром, доказать, что именно он является первым человеком в Англии. Рандольф был чрезвычайно одаренным человеком и верил, что может добиться первенства в любом деле и в любой области. Он был очень остроумным, целеустремленным, умел хорошо ориентироваться в любой обстановке, принимать неожиданные решения и идти на риск. Кроме всего прочего, он был хорошим оратором, дерзким и изобретательным человеком. В политической жизни Англии основную роль традиционно играли три партии — консервативная, либеральная и лейбористская. Рандольф Черчилль выступил сразу против всех трех партий и основал свою партию, получившую название «Четвертой партией», в которую собрал всех недовольных. Его смелые выступления в парламенте привлекли всеобщее внимание. Он ловко играл на противоречиях руководителей партий, называя их «старой бандой», и особенно нападал на представителей аристократии. Его деятельность способствовала победе на выборах консервативной партии, которая в благодарность за помощь уступила Рандольфу второе по значению место в правительстве — пост министра финансов. Рандольф умел давать политикам прозвище. Лидера либеральной партии пожилого Глаустона он насмешливо называл «спешащим стариком». В ответ самого Рандольфа окрестили «великим спешащим молодым человеком». Ему тогда исполнилось всего 35 лет. Позднее это прозвище достанется и его сыну Уинстону. Рандольф торопился занять место премьер-министра. Несколько раз требуя принятия своих решений, он грозил уйти в отставку. Его уход мог пошатнуть позиции партии консерваторов, и они шли на уступки. Но опытный политик, глава консерваторов и премьер-министр Солсбери за спиной у Рандольфа договорился со своими противниками. И когда Рандольф в очередной раз стал пугать отставкой, Солсбери поймал его на слове и дал согласие. Рандольфу не оставалось ничего другого, как уйти. Начиная свою политическую карьеру, он сделал такое предсказание. 5 лет я буду возглавлять оппозицию, затем 5 лет я буду премьер-министром. Потом я умру». О нем говорили, что он очень торопился. Выйдя из правительства и оказавшись не у дел, он прожил всего 10 лет и умер. В это время его сын, Уинстон Черчилль, только что закончил кавалерийскую школу. После смерти Рандольфа Черчилля семейству пришлось уплатить многочисленные долги, и оно осталось фактически без доходов. Мать Черчилля получала свою долю из денег, оставленных ей отцом в Америке. Этого было достаточно, чтобы поддерживать уровень жизни, принятый в ее кругу, но не более. Все свои силы мать Черчилля направила на то, чтобы помочь сыну сделать карьеру. Она имела обширные связи. Ее принимала у себя королева Виктория. Ее дом посещали знаменитые писатели Бернард Шоу и Оскар Уайльд. Она замечательно играла на фортепиано, обладала несомненным литературным талантом, хотя писала только письма, была неплохой художницей. Она выделяла сыну на расходы 500 фунтов стерлингов в год. Это были очень большие деньги, но в сравнении с тем, что требовалось молодому гусару для службы в привилегированном кавалерийском полку, этого было недостаточно. Начав службу лейтенантом, Черчилль не сидел сложа руки. Он торопился, как когда-то его отец. В молодости он решил, что его жизнь будет такой же короткой, как и у его отца, и поэтому ему нужно торопиться, чтобы успеть сделать все то, что не успел сделать отец. Черчилля по-прежнему больше всего огорчало отсутствие войны. По условиям службы, в мирное время он имел 5-месячный отпуск. Узнав о начале испано-американской войны за остров Кубу, Черчилль взял отпуск и отправился за океан. Он договорился с английской газетой Daily Graphic о том, что напишет серию статей для газеты о событиях на Кубе. За каждую статью он должен был получить по 5 фунтов стерлингов. В результате своей первой военной кампании Уинстон Черчилль получил испанскую медаль за участие в боевых действиях, научился курить сигары, перенял у испанцев привычку спать после обеда и заработал 25 фунтов стерлингов. 5 его статей появились в газете. После этих событий гусарский полк, в котором служил Черчилль, перевели в Индию. При высадке в порту Бомбея Черчилль, стоя в лодке, ухватился за кольцо, вделанное в стену пристани. Лодка ушла из-под ног, он повис на одной руке и вывихнул плечо. Правая рука оказалась поврежденной на долгие годы. Он даже не мог пользоваться в бою шашкой, и ему пришлось заменить ее автоматическим пистолетом «Маузер». В Индии Черчилль упросил взять его в экспедицию, направлявшуюся на подавление восстания одного из племен на северо-восточной границе у Малакандского горного перевала. Его корреспонденции об этих событиях сначала были опубликованы в лондонской газете Daily Telegraph, а потом мать Черчилля нашла издателя, и они вышли отдельной книгой «Повесть о Малакандской полевой армии. Эпизод пограничной войны». Книгу раскупили, и вскоре появилось ее второе издание. Успех окрылил молодого автора, и он написал художественный роман о борьбе народа против диктаторского режима. Действие романа развивалось в вымышленной стране. Издатели неплохо заплатили за роман 700 фунтов стерлингов, но критические отзывы отбили у Черчилля охоту к писанию романов. Он отправился на войну в Судан. Командующий английской армией, понимая, что Черчилль опишет все, что увидит на этой войне в очередной книге, запретил зачислять его в действующую армию. Мать Черчилля, используя свои связи, добилась, чтобы его прикомандировали к одному из полков. Только за одни публикации в течение месяца о войне в Судане в газете Morning Post Черчилль получил 300 фунтов стерлингов. За это же время его лейтенантское жалование с доплатой за военное время составило 12,5 фунтов стерлингов. После войны в Судане Черчилль решил уйти из армии и заняться только литературным трудом. Он написал 2-томное сочинение «Речная война» о событиях в Судане. Черчилль раскритиковал действия главнокомандующего английской армии, описал жестокости войны. Это навлекло на него гнев военных, но зато принесло успех у читателей. Как только вспыхнула англо-бурская война, Черчилль поспешил в Южную Африку, но уже не как военный, а в качестве корреспондента газеты Morning Post. Во время военных действий он попал в плен к бурам. Как штатского человека, принявшего участие в сражении, его должны были расстрелять. Черчилля спасло то, что его узнали и решили оставить в живых как ценного пленника, сына лорда. Черчиллю удалось бежать из плена. За его голову объявили награду в 25 фунтов стерлингов. Он оказался в безвыходном положении и рискнул постучаться в дом к одному из жителей. Его спасло почти чудо. Этот житель оказался англичанином, инженером, работавшим по контракту на одной из шахт Республики Буров. Он укрыл Черчилля в шахте, а когда поиски беглеца прекратились, помог ему добраться до соседней португальской колонии. В Лондоне Черчилль ожидал настоящий триумф. Morning Post печатал его корреспонденции. Другие газеты сообщали о его подвигах. Черчилль написал целых 2 тома о своих приключениях. о нем слагали песни и стихи. Он выставил кандидатуру на выборах в парламент, разъезжал с чтением лекций о Бурской войне. С этими лекциями Черчилль отправился в Америку. Его представляли публике как героя пяти войн, автора шести книг и будущего премьер-министра. За лекции и книгу он получил в общей сумме 10 тысяч фунтов стерлингов. Черчилль положил их в банк. Ежегодных доходов от этих денег было достаточно, чтобы он мог заняться политикой, не заботясь о заработках. На волне популярности Черчилля избрали в парламент от консервативной партии.